Каждое мгновение, отведенное мыслям о Высшем, нас приближает и вводит в орбиту наших действий. Но очень мешает свое, связанное с течением жизни обычной, и необычное утопает в нем, не оставляя заметного следа на сознании. Надо умерить звучание суеты, ибо все, что не от нас и не связано с нами, все, что от себя и обычности, это все суета, какими бы значительными ни казались земные дела. Когда дух к нам устремленный покидает тело, земные дела отходят настолько далеко, что даже нет желания смотреть на то, что когда-то захватывало всецело сознание. Тогда лучше видны истинные взаимоотношения вещей в общей их схеме и то малое место, которое занимает личный мирок человека в беспредельном пространстве. И тогда все, что выходило за пределы личного мира, становится сферою проявления сверхличной активности духа. Кончается сказка земная, и действительность надземного мира раскрывается перед человеком, который был к ней устремлен на земле. Крылья устремления понесут дух до той высоты, которой достигла его мысль, ибо мысль в мире незримом – огненный двигатель жизни. Да, да, та самая мысль, которой люди живут на земле, и культура, которой уделяют так мало внимания. Каждая мысль магниту подобна, объединяющему сознание человека с теми сферами, которым пропуск – мысль по своей природе. Если видите перед собою убогое ничтожество, знайте, что убоги и ничтожны мысли такого человека. Величина духа измеряется его мыслями. Мыслями отмеряет человек долю свою на земле и в мирах. На земле это не так явно, как в мирах, ибо там, где царствует мысль, царь мысли и раб мыслей своих, оба живут и проявляют энергии духа с помощью мысли. Мысли – это верные сопутники наши, которые будут сопровождать нас до конца. Овладению мыслью посвятим свое время и силы, ибо тот, кто мыслью своей овладеет, тот в мире надземном свободен.